«Может, помахать перед носом горелым перышком?» — предложила Дорин. «Вряд ли это сработает», — усомнился Сдумс. Этот его вывод основывался на том, что прямо под носами волшебников расхаживал Редж Башмак, а любой человек, носовой аппарат которого не заметил присутствия господина Башмака, совершенно точно не отреагирует на какое-то там перышко. Или даже на нечто крайне тяжелое, сброшенное с огромной высоты. «Господин Сдумс», — окликнула Людмилла. «Я был когда-то знаком с големом, очень похожим на него», — сообщил Редж Башмак. «Просто невероятное сходство. Здоровый такой парень, сделан из глины. В общем, типичный голем. На нем нужно было написать какое-то особенное слово, чтобы он начал двигаться. Может, что-нибудь типа «служба без опасности»? Возможно». Сдумс вгляделся в лицо декана. «Нет», — сказал он наконец. «Столько глины не может вместиться в одном человеке». Он огляделся. «Нужно выяснить, откуда берется эта проклятая музыка». «То есть, где прячутся музыканты?» «Я бы их музыкантами не назвал». «Брат», — терпеливо промолвил Редж, — «это музыканты. Музыку издают музыканты, таков порядок». «Во-первых, подобной музыки я никогда не слышал. А во-вторых, я всегда считал, что свет рождается масляными лампами или свечами, но здесь нет ни того, ни другого, а светло, как днем». «Господин Сдумс», — снова позвала его Людмила, на этот раз ткнув Сдумса в ребро. «Да?» «Снова появились тележки». Все пять отходящих от центральной площади коридоров были перекрыты. «Больше спускаться некуда», — сказал Сдумс. «Может быть, оно... она... в дальней из стеклянных будок?» — задумчиво произнесла Людмила. «В одном из магазинчиков?» «Вряд ли. Судя по всему, они еще не закончены. Кроме того, я чувствую, что это не так». Волков зарычал. На этих тележках хищно блестели шипы, но нападать корзинки на колесиках не собирались. Они явно чего-то ждали. «Наверное, они видели, что мы сделали с теми, с другими», — предположил Артур. «Да? Но как? Это ведь происходило наверху», — возразил Сдумс. «А если они переговариваются друг с другом?» «Каким образом? Чем они, по-вашему, думают? В этой куче проволоки не может быть никакого разума», — сказала Людмила. «Если уж на то пошло, у муравьев и пчел тоже нет разума», — ответил Сдумс. «Ими просто управляют». Он поднял взгляд. Все тоже посмотрели вверх. «По-моему, дело в потолке», — воскликнул Сдумс. «Это нужно срочно проверить». «Но там только панели света», — указала Людмила. «Там должно быть что-то еще. Ищите, откуда доносится музыка». «Она доносится отовсюду. Что бы вы там ни задумали», — сказала Дорин, хватая одно растение в горшке на манер дубинки. «Надеюсь, вы не будете больше мешкать». «А что это там такое круглое и черное?» — спросил Артур. «Где?» «Вон там», — ткнул пальцем Артур. «Значит так, Редж и я тебя поддержим, а ты...» «Меня? Ну, я боюсь высоты». «Я думал, ты умеешь превращаться в летучую мышь». «Могу, но только очень боязливую». «Хватит причитать. Одну ногу сюда, руки сюда, теперь ставь вторую ногу на плечо Реджа. Только не провались», — предупредил Редж. «Мне это совсем не нравится», — простонал Артур, возносясь все выше к потолку. На мгновение Дорин перестала пожирать свирепым взглядом подкрадывающиеся тележки. «Артур, ноблиезе облиге!» «Это что?» — прошептал Редж. «Какой-то вампирский шифр?» «Это означает что-то вроде «граф должен делать то, что должен делать граф», — пояснил Сдумс. «Граф!» — прорычал опасно раскачивающийся Артур. «Не нужно было мне слушать этого адвоката. Я должен был догадаться, что ничего хорошего в длинном коричневом конверте прислать не могут. Кроме того, мне до этой штуковины все равно не дотянуться». «А если подпрыгнуть?» — язвительно спросил Сдумс. «Чтоб ты сдох!» — парировал Артур. «Я уже». «Вот поэтому я и не буду прыгать». «Тогда лети. Превратись в летучую мышь и лети». «Я не успею набрать скорость». «Можно метнуть его», — подсказала Людмила. «Знаете, как бумажный дротик». «Даже думать забудьте. Я вам граф или кто?» «Кажется, ты только что не хотел им быть», — мягко заметил Сдумс. «Это было на земле. А если меня собираются бросать, как летающую тарелку?» Артур, делай, что велит господин Сдумс. Не понимаю, почему я? Артур!» Артур даже в виде летучей мыши был удивительно тяжелым. Сдумс взял его за уши, граф обреченно повис потерявшим форму шаром для игры в кегли, и прицелился. «Не забудь, я принадлежу к вымирающим видам», пропищал граф, когда Сдумс широко размахнулся.